это такие компоненты, как жадность, ревность, алчность, страх, разочарование, депрессия, амбиции, страдания, зависимость, необходимость в защите, в поддержке и поиск убежища в системах верхней, в институтах власти и так далее. И эти компоненты идентичны и универсальны для всего человеческого сознания. Они могут внешне различаться и иметь различные облачения, но по сути это одно и то же. Та же самая жадность, тот же самый страх, та же самая защита, та же самая нужда в защите и уверенности в завтрашнем дне, а отсюда поиск убежища, поиск утешения. Таким образом, то, что загрязняет человеческое сознание, компоненты этих загрязнений умственных, они также универсальны, как универсально общее базовое сознание, основное свойство которого отражать, осознавая неизбирательно реальность. And these pollutions, these contents of consciousness, which can be cognized and experienced, is the only consciousness with which you are familiar. There is no other consciousness. И это сознание, которое способно распознавать и фиксировать накопленный опыт в памяти, это единственное сознание, с которым мы знакомы, лишь оно доступно нам, никакого другого сознания нет. There is another consciousness, of course, but that is not conspicuous, that is not cognizable, that remains unknowable so far as this separative consciousness is concerned. Конечно же, есть еще и другое сознание, но то сознание не может быть познано. Оно невидимое и не такое различимое. Оно неочевидное по сравнению с тем, оно неочевидное в отличие от разделяющего сознания, которое обладает способностью распознавать и фиксировать. And yet this field of this pollution, this contents, it pops up a fictitious I and imagines that this I is outside this content. But that I is also the same content. The content of that I and the content of this is exactly same, but it is imagined, it is outside. It is called higher self. But that higher self is the lower self. The same is this inner. This don't understand. Because of the heavy condition. And this is perpetuated by telling that I am a soul waiting for the Savior to come and save me. But this I is an illusion projected by this ground content. This illusion is telling that I am soul. There is no way you can go soul. It is unknowable. But this fellow is telling. And this way it is trying to give it some continuity. This illusion giving itself continuity. So this is the tragedy of the human being. This is what does not allow the human being to be available to freedom. This separation, this division. И из этого поля загрязнений, о содержимом которого было только что упомянуто, выдвигается одно из загрязнений, которая именуется как «я», и которая в действительности является ничем иным, как одним из фрагментов этого загрязнения, этого поля сознания, которое загрязнено этими фрагментами. Оно же, выдвигаясь, придает себе важность, воображает себя отдельным, совершенно иным от самого